Глава девятая. Рамзи. Дверь в комнату отворилась, и в коридоре показался сиделый острожник, староста вместе с дюжим приставником и новым арестантом. Это был человек высокого роста, на вид ему казалось года 43-4, и вся наружность его, глубоко впалые задумчивые глаза серого цвета, высокий, несколько лысый лоб, широкая черная борода, подернутая значительной проседью, имела в себе что-то душевное и в то же время сыновитое. Взглянув на него, нельзя было не угадать присутствие страшной, железной физической силы в этом сухом, мускулистом теле. Вообще в нем сказывался скорее человек духа, чем плоти. Вызвали Дневального Сизова и вчетвером по обычаю отправились в приставницкую. «Ну, стало быть, двух теперь к присяге поведем». Люба, ей-богу, потер себе руки старый жиган. «К присяге? Почеши ногу, брат, этого к присяге не поведешь», с достоинством прочного убеждения заметил молодой убийца начальства своего. «Ой ли, что же он, ворон какой, али нехресть? Не ворон, не нехресть, а только не подведешь». «Да ты чего? Ты его знаешь, что ли?» «Не знал бы, не сказывал». «А что он за птица? Как прозывается?» «Рамзя». «Не слыхал таковской. Надо так думать, заморская?» «Поближе маленько. Аланецкая». «Каков же таков человек он есть?» «А уж это, милость твоя, благодушный человек. Не нам чета, благодетель». «Фу ты, ну ты, кочевряга! А ты как его знаешь?» «Рамзю-то? Сами с тех мест, аланецкие». «Аланецкие! Это значит, те самые молодцы, что не бьются, не дерутся, а кто больше съест, тот и молодец?» С презрительной иронией заметил Дрожин. Вообще, весь последний разговор его отзывался каким-то весьма высокомерным тоном. На душе у старого жигана как-то неспокойно и завистливо стало. Он почти мельком только видел вновь приведенного арестанта, но с первого же взгляда разом почуял в нем нравственно сильного, могучего человека, который невольно, хоть и сам, быть может, не захочет, а, наверное, возьмет первый голос и верх над камерой, вместе со всеобщим уважением, которое до этой минуты по преимуществу принадлежало старому жигану. «Что ж такое делал Рамзи-то этот, что в благодетели попал?» — спросил он прежним тоном, только значительной долей раздражения, накопившейся после минутного раздумья. «А то делал, что вот примером у меня тепереча коровенка пала», — принялся объяснять аланчанин с тем же достоинством прочного убеждения. «Он узнает там стороною, что вот, мол, у Степки-бочарника кровенка пала, и ты, значит, через это самое нужду терпишь. Пойдет, купит корову-то где ни наесть, да и приведет к тебе. На вот, владей теперь ею, а нет, вот тебе деньга, путь докупи». «Во какой человек-то он! Кормилец, одно слово! Да это что? Теперь хлебушка нету у мужика, мужик путь к нему». «Он даст, а не то, опять же, деньгу тебе даст. Совсем благодетель наш был, по всему, как есть право». «Коли так, за что же его, а после этого в тюряху-то забили?» Раздумчиво, но уже без желчи спросил дядя жиган. «А верно уж, за то самое и забили», предположил Степка-бочарник. «Потому человек господам сугрубление делал, опять же, и супротивность всякую». «А только он благодетелем нам, вечно Бога молить станем, право». Сизой ввел уже переодетого арестанта. Рамзя вошел с тем кротко-строгим, сдержанным видом, который всегда отличал его сыновитую фигуру. Первым делом перекрестился на образ и молчаливо отдал степенный поклон на обе стороны. Арестантам, непривычным к такого рода вступлению в тюремную жизнь, показалось до нельзя странным благочестивое движение Рамзи. Многие фыркнули, а многие и прямо захохотали. Рамзя словно бы и не слышал и с полным достоинством спокойно обратился к Сизому за указанием своей койки. «Сизой, перебил его Жиган. «Ты что это, леший, из-за черт знает чего 26 орешь? Мы думаем, начальство, а тут всего-то на все какого-то мазуру оголтелого привели». Эта выдержка и строгое достоинство, которые с первого шагу проявил в себе Рамзя, снова подняли в старом Жигане всю желчь раздражения и боязнь за утрату своего первенства. Он чувствовал, что если самым убедительным способом не поддержит все свое влияние и значение теперь же на первых порах,